А я. Стоит в конце проспекта сад. Для многих он приют услад, а для других, ну, сад как сад. У тех, кто ходят и сидят, особенный какой-то взгляд, а с виду ходят и сидят. Куда бы ни пришлось идти, все этот сад мне по пути, никак его не обойти. Уж в августе темнее ночи, а под деревьями еще темнее. Я в сад не заходил нарочно, попутчика нашел себе случайно. Он был высокий, в серой кепке, в потертом несколько, но модном платье. Я голоса его не слышал. Мы познакомились без разговоров, а мне казалось, что должно быть хриплый. На Вознесенском близко дом. Мы скоро до него дойдем, простите, очень грязный дом. Улыбка бедная скользит. Какой у вас знакомый вид? Надежды, память, все скользит. Ведь не был я нисколько пьян, но рот, фигура и туман твердили, ты смертельно пьян. Разделся просто, детский лег. Метафизический намек двусмысленно на сердце лег.